Глава 47. Саша. «Лейла, а вы управляете отелем, да? Самым большим?» «Я читал, что это жемчужина папиной коллекции, что там самый лучший сервис и все самое оригинальное. Это все вы? Можно я у вас поучусь? Ну, пожалуйста!» У меня даже глаз не дернулся. Ну, почти. Я лишь со всей силы, и что уж там греха таить, от всей души пнула Ахмета под столом. Тот тоже выглядел так себе. Если твой папа не будет против!» Спокойно, но тоже со вполне понятной заминкой ответила Лелька. «Вот так вот, еще вчера ты ее ненавидишь, думаешь, что прямая дорога ей в дурку, хотя тут не сильно ситуация поменялась, а утром завтракаешь. Точнее, ты и она пьете особый напиток, местный апохмелин, а все остальные завтракают. Все это Серкан, благо только старший, потом мой красный как рак, но молчащий отец. Ахмед, что вообще напоминал мне мертвеца, который делал вид, что жив и очень крут. Ну и Дафна. Вот у кого вообще нет проблем с выдержкой. Она пилила свою яичницу с видом бесконечно уставшей миллионерши на пенсии. Мол, какой тупой нож, да и фьючерсы у нас уже не такие, как хотелось бы, ах. Обсудим это позже, сынок. Сейчас покушаем и с тобой отправимся в новый отель. Он сейчас на реновации. Будет более бюджетный сегмент, но с присущим нашей сетке уровнем», – спокойно предложил Серкан. «Это тот, что ты выкупил в том году, да?» «Конечно». «Господи, откуда это у него? Мой ребенок должен интересоваться PlayStation, забивать на школу, отказываться делать уроки и умолять меня купить книги с героями аниме. В какой момент все пошло не так? Саша, мне надо с тобой поговорить». «О, вот и папочка очнулся. Потроллить его, что ли, перед новой семьей у меня нет секретов? Или пожалеть?» Красный цвет его лица говорил то ли о том, что перед путешествием сюда все 3 километра он не мазался СПФ, либо о крайней степени бешенства. «Конечно, чуть позднее». Он кивнул с достоинством. «Типа косит под Дафну?» «Ну, мора просто. Еще пару недель я привезу в Россию господина Бориса Борисовича. Хан, хазлет, ковиновщина». Завтрак продолжился. Мое самочувствие расцветало. Дафна присела Лельке на уши, и было видно, что моей, более молодой, фиг знает, как назвать ее, не так хорошеет, как мне. Стало ее жаль. «Лейла, можно тебя на минутку? У меня вопрос по поводу образования сына». Весь стол резко замолк и повернулся в мою сторону. «Нет, определенно, имя девушки – это как стоп-слово». Я не выдержала и прыснула, говоря: «Ребят, ну я же не Флюги Герхаймен сказала. Что такая реакция? Мы все цивилизованные люди, успокойтесь уже. Не буду я ее убивать». «Ага, и шлюхой прилюдно называть тоже. Честно-честно, я даже за спиной пальцы не скрещивала, когда говорила. Тараканы уже оценили мою жертву и хлопают мне, словно я получила Оскар. Хотя такими темпами реально недалеко до этого будет». Лелька встала. Чутко шатаясь, все же пошла по направлению, что я указала. Мы зашли за угол и присели за столик. Как по мановению волшебной палочки рядом материализовался официант с чудо-напитком. Я расплылась в улыбке. «Я вам 5 звезд везде поставлю, добрый человек. Это же живительная влага». Тот подмигнул и ответил, что везде звезды ставить не надо. Достаточно на 3 сайтах с фото и отзывами. Ну, тоже справедливо. Я клятвенно обещала так и поступить. «Спасибо, Саш, я все больше начинаю тебя не ненавидеть. Такими темпами вообще уважать начну». «О, вот это Леля, которую я знала. Стервозная, противная, ну и, в общем, без сюрпризов». С усмешкой сказала ей: «Смотри, а то еще пригласишь на вашу большую турецкую семью». «Чур-чур-чур меня». Она усмехнулась, откинулась в кресле и как-то странно так взглянула. А потом к моему шоку ответила: «Да нет, в семью не приглашу, но вот место освободить можно подумать как». Чуть настойкой не подавилась. А она, между прочим, ценное пойло. Покосилась на Лейлу. Вроде алкоголя не было. Да и он делал из нее бабку нытика со сломанной судьбой. «Леля, я, конечно, понимаю, что ты тут у нас женщина уважаемая и деловая, но как бы давай вот без этого всего. Ты еще расскажи мне, что совесть у тебя проснулась. Вчера, безусловно, мы под градусом много друг другу наговорили. Но лично я протрезвела. В десна целоваться не стану». «Ну, правда. Утро и ночь были такими. Но мы же обе понимали, что одна пьянка топор войны не зароет. Похмелье проходило и уносило все эти розовые сопли, что были намотаны на кулак. Саш, согласна на все 100. Более того, если бы за эти 8 лет у меня хоть раз возникла мысль, что Серкан может мной заинтересоваться как женщиной, то хрен бы я тебе его отдала. Ой, все, королева бензоколонки вернулась. Надо ее опять напоить. Отдала она. Да мне ваши буйные турки не сдались, между прочим. Тараканы, цыц! Не сдались, я сказала. А Леля тем временем добавила. Да не делай ты такое лицо. Давай буду откровенной. Жалею ли я, что тогда так поступила? Не совсем. Я жалею, что недооценила его чувства к себе. Вопрос только в том, как нам обеим из этой ситуации выбраться и остаться при своем.